Только блестящие художественные образы подвластны поэтам прошлого. Лучшие из них были широкомасштабными мыслителями. Вот и Державин обращался к российскому флоту, понимая его предназначение. «Вадим Екатерины духом, победы славы громкий сын, ступай еще и землю слухом, наполнь, о, русский исполин. Ты смело Сцилы и Харибды, и свет весь прежде проходил, то днесь препятствовал какие виды, и кто тебе их положил». Пророчески прозвучали слова поэта в конце века: «Ступай и стань средь океана». Пророчески, ибо утверждалось океаническое мышление. Уходила захолустная водобоязнь, являлись морские стратеги, торжествовала новая тактика. У военно-морских сил России был свой флотовождь Федор Федорович Ушаков. Ему далеко не все было подвластно во флоте. Отнюдь не все нити управления сосредоточились в его руках. Он сам входил в систему, где полнотой власти располагала даже не адмиралтейство коллегия, а монарх, интерес которого к флоту проявлялся далеко не всегда, а знания о нем были отрывочны и случайны. Но и в этих условиях Ушаков явил образец цельности, энергии, профессионального умения, политического мастерства, человеколюбия и долга. В его систему входило доскональное владение флотоводческим искусством, тщательная подготовка базы флота, то есть того, что мы нынче называем материальная часть, непрестанное обучение морских экипажей, своеобразный человеческий фактор. Пройдя все ступеньки флотской службы, блестяще овладев мастерством кораблевождения, освоив искусство морского боя, став подлинным флотоводцем, он, казалось бы, отказывается от того, что служило незыблемым символом веры военного парусного флота. Он нащупывает ее, эту новую тактику, с первых своих шагов в командовании кораблями, ищет наиболее эффективные пути. Еще в донесении Войновичу Ушаков пишет: «Нельзя соблюсти всех правил эволюции. Иногда нужно делать несходное соною, не удаляясь, однако, от главных правил, если возможно». Но Ушаков не задумывался, когда нужно делать несходное с усвоенным раньше. Его стратегия и тактика подчинялись конечному результату – сражению, уничтожению противника, победе. А раз так, то и вся тактика носила наступательный характер и получила название тактики решительного боя. До Ушакова у русского флота уже были блестящие победы. И он использовал все лучшее, что создали путешественники. Те победы имели свои особенности. При Гангуте 1714 и Грингаме 1720 их одержали с помощью абордажной схватки. Атаку при Чесме произвели, когда флот противника стоял на якоре. Ушаков же в сражениях при Феодонисе, Керчи, Тендре и Калиакрии в Средиземноморском походе применил новую маневренную наступательную тактику. Морской сборник в своем победном номере 1945 года посвятил этой наступательной тактике специальную статью. В ней говорилось: основной целью боя Ушаков считал быстрый и решительный разгром противника. Возможность достижения этого он видел в смелом и свободном маневре, в предоставлении широкой инициативы младшим флагманам и командирам кораблей в нанесении сосредоточенного удара. Стремительная атака, сближение с противником на дистанцию картечного выстрела с целью введения в действие артиллерии всех калибров, удар превосходящими силами по неприятельским флагманам, характерные для тактики Ушакова приемы. При этом он полностью отверг отжившие правила линейной тактики. Кильватерной колонне Ушаков противопоставил широкий маневр. Он не боялся ломать свою линию, смело прорезал строй врага, окружал вражеские корабли и громил их. Ушаков всегда учитывал важность поддержания высокого морального духа в своих подчиненных. Он умел воодушевить матросов и офицеров на преодоление любых трудностей и вызвать у них стремление к одной общей цели – уничтожению врага. Большое значение в этом отношении имел тот факт, что Ушаков, обладая громадной личной отвагой, непреклонной волей и твердым характером, в то же время был чрезвычайно скромен, прост в общении со своими подчиненными и, заботясь о них, умел заслужить их любовь и преданность. Военно-морское искусство Ушакова было построено в первую очередь на отказе от устаревших шаблонных форм ведения военно-морских операций и учета поведения и подготовки военно-морских сил. Румянцев, Суворов и Ушаков подняли на высшую ступень военное и военно-морское искусство эпохи, своей деятельностью обеспечили России приоритет в разработке стратегии и тактики сухопутных и морских сил. Ушаков нанес такой же удар по канонам формальной линейной тактики, господствовавшей тогда в западноевропейских флотах, какой Румянцев и Суворов нанесли по прусской линейной тактике. Из истории военно-морского искусства.